его не существует», — неожиданно подал голос находящийся за решеткой темноволосый эльф. «Это родовое гнездо, а не какой-то там мелкий городишко. Бежать из него, значит прекратить существование всего своего дома, а на такое ни один из уважающих себя аристократов Великого Леса попросту не пойдет, а такой старый эльф, как заклинатель плоти, в особенности. Так что если ты хотел покинуть это гостеприимное место совершенно незаметно, то у меня для тебя плохие новости, смертный. Но все-таки давай поторопимся, что там у тебя за предложение? А ты не догадываешься? Мне местное гостеприимство не нравится от слова совсем, поэтому суть сделки такова. Я освобождаю тебя из этой уютной камеры, а взамен ты помогаешь мне выбраться из Великого Леса и добраться до дома. Думаю, довести до границы Фарла будет достаточно, а там я уже как-нибудь на месте сориентируюсь. А ты немноговато хочешь, человек?» Темноволосый узник с отчетливо слышимой в голосе насмешкой поинтересовался у парня. «До границы с этим королевством больше недели пути, и это я сейчас говорю про нормальное путешествие, когда никто тебе не препятствует и патрули-стражи не сидят у тебя на хвосте. Но ты, смертные, тебя в любом случае будут пытаться остановить, да еще и Зелик скорее всего пошлет воинов вдогонку. Это минимум месяц, а то и все два, если идти лесными тропами и обходить главные дороги стороной. Сюда же ты как-то проник, верно? Значит, и провести меня к Фарлу сможешь», — спокойно пожал плечами бывший рыбак. «Ну так что, по рукам, или тебе тут не так уж и плохо? Если что, тут в кладке есть несколько солидных трещин, из потолка во время дождя начинает капать. Это я тебе как бывший постоялец соседней камеры говорю». В ответ из-за решетки раздался насмешливый фырк. «Открывай, я согласен». «Ага, уже бегу, ушастый, дай только сапоги маслом смажу, чтобы не скользили», — ухмыльнулся в ответ Мизар, отрицательно мотая головой. Своему новому знакомому он не доверял, и тот факт, что заклинатель плоти кинул этого эльфа в темницу, никак на это не влиял. Принцип «враг моего врага, мой друг» тут не работал абсолютно. За время нахождения в плену молодой наемник понял об эльфах одну важную вещь, а именно, междоусобная борьба между аристократией Великого Леса была делом обыденным, а предательство – нормой жизни. А от заключенного, несмотря на его потрепанный и не самый дружелюбный вид, буквально несло породой. «Чтобы я, да просто так поверил остроухому, я еще не настолько рехнулся. Сперва поклянись именем своего дома, что поможешь мне добраться до Фарла, а уже потом я пойду за ключами. А то мало ли что, например, выберешься из камеры и решишь, что куда проще будет просто укоротить меня на голову, вместо того, чтобы тащиться демоны знают куда. Скажи мне, все люди такие подозрительные, или это мне так повезло? И откуда ты знаешь о том, что клятва именем дома имеет для нас такое большое значение? Ушастый, сейчас малость не до того. Ты будешь клясться, или мне пора оставить тебя в одиночестве и идти прятаться от солдат Залика?» — раздраженно процедил бывший рыбак с опаской, поглядывая на ведущую наверх лестницу, откуда в любой миг могла появиться стража поместья. «Долго вряд ли протяну, но хоть какое-то время на свободе побегаю». «Хорошо», — неожиданно покладисто согласился пленник. «Клянусь именем дома пожирателей бури, что...» «Нет», — перебив его, покачал пальцем Мизар. «Откуда я знаю, что это именно твой дом, а не, скажем, твоих врагов? Я вот тоже могу поклясться жизнями всех жителей Сильнурских островов, на которых мне совершенно наплевать, поэтому давай-ка без отсебятины. А я еще считал, что гномы Северных гор самые въедливые в мире создания». Эльф раздраженно выдохнул и с тяжелым вздохом ответил: «Хорошо, клянусь именем своего дома, что помогу тебе добраться до окраины королевства Фарл, если ты выпустишь меня из этой проклятой владыкой леса камеры». «Теперь доволен?» Положив набитую монетами ночнушку на пол, Мизар подошел к висевшим на вбитом в стену гвоздике и, взяв оттуда связку с ключами, начал отпирать решетчатую дверь, за которой находился темноволосый эльф. «Вполне. Кстати, тебе сильно повезло, что тебя запихнули именно в эту камеру». Открыв дверь, бывший рыбак вошел в камеру и начал подбирать подходящий ключ к оковам, что приковывали пленного к стене. «Если бы бойцы Залика решили запихнуть тебя в соседнюю, то выбрался бы ты отсюда еще не скоро, ее может открыть или сам целитель, или старший, которого ты благополучно угробил прямо у меня на глазах». Пара секунд, и кандалы с легким щелчком открылись, а пленник рухнул на пол. «Еще скажи, что тебе его жаль», — презрительно хмыкнул заключенный, поднимаясь на ноги и потирая запястья. «Да не особо. Бородач был не самым плохим мужиком, особенно для эльфа, но он абсолютно предан своему господину, так что, помер и помер. Флегматично пожал плечами Мизар, смотря как потрепанный узник потягивается, разгоняя кровь по затекшему телу. Ну что, пора на выход. Молодой эльфийский воин, опираясь на копье, стоял возле входа в подземные казематы и зорко вглядывался в темноту, свет которой разгоняло лишь дрожащее пламя факела, находившегося чуть выше его плеча. Господин Залик сказал, что у этого проклятого Дракоса могли быть сообщники, которые сейчас затаились где-то на территории поместья и только ждут подходящего момента, чтобы вытащить своего главаря на свободу. Стражник неустанно следил за окрестностями, каждую секунду готовясь отразить атаку неведомого, но очень опасного врага, который мог попытаться отбить тюрьму, в которой они держали пойманного диверсанта. Большинство солдат, охраняющих поместье, не слишком интересовалось личностями командиров копий, и потому они знали, кем именно был этот темноволосый эльф, но огромное количество трупов как на входе в донжон, так и внутри его лучше всяких слов говорило о том, что опасность этот остроухий представлял огромную. И хотя заклинатель плоти сообщил всем своим подчиненным, что он сильно ослабил его своими чарами, избежать из темницы в таком состоянии практически невозможно, страх перед тем, кто смог в одиночку вырезать больше сотни бойцов дома заклинателей плоти, никуда не делся, и уцелевшие в устроенной Дракасом бойне эльфы были слегка взвинчены. Рядом с ним нес дозор еще один боец, который по примеру своего сослуживца бдил и до побелевших костяшек сжимал древко длинного копья. Из-за огромных потерь заклинатель плоти, лично принявший командование над стражей вместо старшего офицера, не смог выделить на охрану темницы больше пары бойцов. Основная часть стражи была сосредоточена в главной башне и занята охраной покоев наследницы дома. Сейчас этой паре стражников оставалось уповать только на магию господина Залика, прочность кандалов, в которые был закован Дракос, и отсутствие у темноволосого эльфа каких-либо союзников. Вот только они готовились отражать нападение, идущее снаружи, а не изнутри. Бах! Какок! Ведущая в подземные казематы дверь с грохотом распахнулась, толкая в спину правого стражника. От силы удара он упал на землю, но тут же вскочил на ноги и, выставив копье вперед, встал в защитную стойку. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы успеть отреагировать на атаку темноволосого эльфа, который схватил древко чуть ниже наконечника, в два шага оказался впритык к солдату и, выхватив кинжал из ножен, висевших на его поясе, вонзил короткий клинок под мышку его же владельцу. Кхе! Повернув оружие в ране, Дракос вытащил его наружу и вновь вонзил в тело бойца заклинателя плоти, но на этот раз уже в глазницу, убивая эльфийского воина на месте. Тревог! Второй стражник тоже не дремал, и как только дверь темницы открылась, он с копьем наперевес ринулся на помощь своему товарищу и попытался насадить темноволосого эльфа на свое оружие, но его прервала набитая монетами ночнушка, что на манер выпущенного из катапульты снаряда ударило остроухого солдата в голову и, сбив с головы шлем, опрокинуло его на землю. Га! Ошалело замотав головой, остроухий попытался было по примеру сослуживца вскочить на ноги, но мир закружился перед его глазами, и стражник рухнул на колени, пытаясь унять желудок, содержимое которого начало проситься наружу. Весело набитая золотыми монетами одежда довольно прилично и при попадании в голову моментально обеспечивала сотрясение содержимого эльфийской черепушки. Ха! В ярком калейдоскопе, который показывали эльфу его глаза, на миг отчетливо проступила картина приближающегося к его лицу сапога, и сильный удар по лицу заставил бойца Залика со сдавленным стоном перевернуться на спину. Что, остроухий, головка болит? Усилием воли отогнав застилающую глаза мглу, эльф поднял голову и увидел, как над ним стоит сбежавший в момент нападения Дракоса смертный, занося над головой слегка изогнутый нож с широким лезвием. Ничего, сейчас вылечим. Когда-то давно я услышал фразу, что нет в мире такой проблемы, которую не смогло бы решить золото. Мизар вытер запачканное в крови лезвие кухонного тесака от труп эльфа с перерезанным горлом и, спрятав его за пояс, поднял с земли набитую монетами ночнушку. Тогда я ему не поверил, но сейчас отчетливо вижу, что сказавший эту фразу человек знал, о чем он говорит. Закинув импровизированный мешок с укротрофейным золотом себе за спину, молодой наемник ткнул культей в лежащие рядом с ним трупы и поинтересовался у своего спутника. «Ушастый, а ты уверен, что их сигнальные печати не сработают? А то сбежится сейчас сюда вся охрана поместья заклинателей плоти и устроит нам веселье и радость». «Уф, не сбежится, смертный», — пропыхтел в ответ бывший командир боевого копья, поочередно затаскивая мертвых охранников в темницу, чтобы их нельзя было увидеть со стороны и запирая за ними дверь. Хух, Дракос закончил прятать следы и устало вытер пот с лица. Пленение и отрава старого целителя сделали свое дело, и сейчас темноволосый эльф был далеко не в самой лучшей форме. Даже после одной короткой схватки он выдохся и выглядел так, будто бы на нем всю ночь вспахивали поле. Когда я прорывался к Залику, то большую часть его воинов или убил, или отправил в лазарет с тяжелыми травмами. У этого типа сигнальных чар есть один недостаток: они не могут точно определить, жив их носитель или мертв, если тот находится в критическом состоянии. Работал я не слишком чисто, и кто-то обязательно должен был остаться в живых, так что сообщать о чьей-то смерти они должны постоянно, и эти заклятия либо развеют, либо перестанут обращать на них внимание. Но нам все равно. Ха-ха-ха. Неожиданно опальный воитель лесного народа судорожно закашлялся и, схватившись одной рукой за рот, оперся другой о стену. «Что-то мне не нравится твое состояние». Мизар с подозрением покосился на темноволосого эльфа и на всякий случай сделал несколько шагов назад. «Ты тут часом помирать не собираешься? Неужели тебя успели так сильно запытать? Не дождешься». Мрачно отозвался Дракос, убирая ладонь от рта и смотря на появившиеся на ней следы крови. «И это не последствия пыток. Эта отрава Залика делает свое дело. А может, пошел откат от усиливающего зелья. В любом случае, не жди от меня сейчас повторения воинских подвигов». «Да, шел вытаскивать из казематов мощного бойца, хорошо знакомого с великим лесом, а получил какого-то дохляка, который того и гляди отдаст этому самому лесу душу». Парень разочарованно вздохнул и зло сплюнул себе под ноги. «Ладно, разберемся с этим позже. Какой у нас сейчас план? У тебя же припасены пути отхода?» «План есть, но не уверен, что мы сейчас сможем им воспользоваться». Неопределенно пожал плечами темноволосый эльф, который успел откашляться и слегка прийти в себя. «Но выбора у нас особого нет, в любом случае надо быстрее убираться отсюда. Охраны в поместье осталось мало, а прислуга не может похвастаться той же стойкостью духа, что и воины, поэтому чтобы хоть как-то контролировать ситуацию и предотвратить панику среди обычных эльфов, Залик будет часто тасовать своих бойцов, изображая бурную деятельность. Не знаю, когда тут должна быть смена караула, но времени у нас немного. Ты здесь был намного дольше, чем я, смертный. Знаешь, в какой именно части поместья мы сейчас находимся?» Бывший рыбак задумчиво почесал в затылке и неуверенно сказал: «Меня тут не то, чтобы часто выводили на свежий воздух, так что подробной карты выдать точно не смогу. Но когда старший вытащил меня на прогулку, я кое-что запомнил». Молодой наемник дернул плечом, поудобнее перекладывая набитую золотом ночнушку племянницы заклинателя плоти, и ткнул пальцем в сторону уходящей к деревьям мощеной дорожки. «Если идти по ней в ту сторону, то мы попадем в парк, но если свернем у вон тех кустов налево, то дальше будет выход к воротам и караулка. Когда мы с бородачом проходили мимо, оттуда как раз десяток стражников выходил, обсуждали, что гостей на каком-то празднике будет очень много и что господин Залик даже вызвал подмогу из пары соседних поселений, чтобы обеспечить нормальную охрану. Значит, идем через парк». Немного подумав, ответил бывший командир боевого копья: «Местная стража далеко не самые лучшие воины, но я сейчас не в том состоянии, чтобы с ними бороться, так что действовать будем тихо и быстро». Глава 20. На волю. «Смертный, будь добр, скажи мне, что именно в словосочетании «быстро» и «тихо» тебе было непонятно». Любой посторонний, вошедший в этот вечер на территорию парка поместья заклинателей плоти, мог наткнуться на удивительную, даже по меркам магического мира, картину и увидеть под крепостной стеной два говорящих куста, а конкретно, у ее основания стояло два тихо переругивающихся на фарельском языке раскидистых растения, что было довольно странным фактом с учетом того, что имение Залика находилось в глубине великого леса, и на языке королевства людей тут говорили даже не все эльфы, не то, что какая-то поросль. «Все понятно было. Чем ты недоволен, остроухий?» — спросил левый куст у своего зеленого соседа. «Нас никто до сих пор не заметил, и если ты прекратишь на меня шипеть на манер ползучих гадов, то и не заметит. Идем тихо». «Отлично, к этому у меня никаких претензий нет. Вот только мы уже с десяток минут топчемся на одном и том же месте. Такими темпами тут не то, что ты, я успею помереть от старости», — недовольно ответила ему стоящее справа растение. «Поэтому я в сотый раз тебе повторяю, человек, лезь на лестницу. Ходящий по вершине крепостной стены с факелом в руках эльфийский солдат на секунду остановился и прислушался, но следившие за ним представители флоры Великого Леса сразу же притихли и неуверенно пробормотав, видимо, показалось, уже в десятый раз за час, пора перестать себя накручивать. Стражник продолжил нести свой дозор, а я тебя в сотый раз спрашиваю, с чего это я должен лезть, там же все просматривается, и если, когда этот остроухий меня заметит, то насадит меня на свое копье, ты из нас двоих самый шустрый, тебе и знамя королевского полка взад, в руки, поэтому ты давай иди вперед, а я тебя отсюда подстрахую. В паре метров от спрятавшихся в кустах беглецов начиналась лестница, ведущая на крепостную стену, за которой начиналась территория Великого Леса. К несчастью для устроивших побег заключенных, она была практически полностью утыкана факелами, и прокрасться по ней незамеченным смог бы разве что невидимка, из-за чего Дракос с Мизером засели в ближайших кустах и пытались придумать, как бы им успеть забраться на стену до того момента, как находящийся на ней солдат успел бы поднять тревогу. «Ладно, смертный, до свободы осталось рукой подать, а время поджимает, так что попробуем прорваться быстро, но уже немного погромче. Давай сюда свой нож и готовься бежать за мной, а заодно помолись всем возможным богам, чтобы у меня не дернулась рука». Дождавшись, пока часовой пройдет мимо их позиций, темноволосый эльф тихо вылез из куста и небрежным движением, поймав брошенный ему мизером нож, начал красться к лестнице, а в нескольких метрах за ним, тихо позвякивая наполненным монетами мешком, пополз и Мизар. Даже несмотря на свое печальное состояние, Дракос успел преодолеть больше половины нужного расстояния до того момента, как стражник дошел до конца вверенного ему участка и, развернувшись назад, сразу же увидел опального командира копья, которого хорошо освещал свет факелов. «Тр, ха-ха-ха!» Резко выдохнув, темноволосый эльф метнул кухонный тесак в стражника, сделав несколько неуверенных шагов назад. Воин заклинателя плоти, с торчащей из глазницы рукоятью, неловко перевалился через и камнем полетел вниз со стены. «Ха! Быст! Быстрее, смертный!» Вскочивший на ноги молодой наемник без лишних слов и на максимально возможной скорости рванул следом за своим остроухим союзником, а Дракос тем временем подхватил лежащую неподалеку веревку и начал обвязывать ее вокруг одного из зубцов парапета. Но в этот вечер удача была явно не на стороне устроившей побег парочки. «Миваэль, там по приказу господина Залика с кухни принесли немного подогретого вина, чтобы мы немного отошли от устроенной тем эльфом бойни». Из невысокой башенки, в которой находился пост стражи, вышел товарищ убитого Дракосом эльфа с парой бокалов в руках и, увидев вместо своего сослуживца двух беглецов, на миг даже онемел, но затем металлическая посуда полетела на пол, заливая его вином, а боец заклинателя плоти с оглушительными криками «Враги! Они устроили побег!» потянул висевшую на поясе саблю из ножен. «Да чтоб вам всем в бездну провалиться!» Мизар, который в этот момент стоял от поднявшего тревогу солдата буквально в нескольких шагах, с искаженным в муке лицом сбросил с плеча забитую монетами ночнушку и, раскрутив ее над головой, швырнул ее в ринувшегося к нему с оружием наперевес эльфа. Тот рефлекторно попытался отразить снаряд как какую-нибудь обычную стрелу, но результат оказался совершенно иной. Лезвие сабли разрезало одеяние племянницы Залика напополам, но набравшая скорость небольшая горка кругляшей из желтого металла просто снесла стражника с ног и откинула его назад в караулку. И судя по донесшемуся оттуда грохоту, в полете эльф успел зацепить еще пару стоек с оружием и минимум один стеллаж с доспехами. Столько золота оставлять приходится. «Если мы не поторопимся, то составим твоим трофеем компанию», — злобно процедил бывший командир боевого копья, перебираясь через парапет и начиная спускаться вниз по веревке. «Быстрее, смертный, или ты решил погостить тут до конца своей жизни?» Помянув Творца добрым словом, парень последовал примеру своего подельника. Спрыгнув с парапета, он ухватился своей единственной рукой за веревку и, зацепившись на ней еще и ногами, для надежности, шустро пополз следом за Дракосом. К несчастью для бывшего рыбака, не успело пройти и десятка секунд, как над парапетом показалась голова эльфийского бойца. Видимо, удар мешком монет в этот раз оказался не настолько сильным, или, что более вероятно, поднявший тревогу остроухий стражник был далеко не единственным бойцом Залика в караулке. Мизару оставалось до земли оставалось всего-то несколько метров, когда резкий удар эльфийской изогнутой сабли перерубил закрепленную на зубце веревку, и с криком «Сволочь, остроухая я-я!» бывший рыбак полетел вниз, прямо в копошащиеся под стеной лианы, которые уже обвили труп убитого Даракасом бойца и, судя по неестественной худобе и бледности мертвого тела, начали вытягивать из покойника кровь. Но прежде чем парень рухнул в дружелюбные объятия плотоядного растения, которое было явно не против еще одной порции свежего мяска, темноволосый эльф, который уже успел спуститься на землю за пределами досягаемости природной ловушки, дернул обрубленную веревку на себя, и уже приготовившийся стать обедом для рассады молодой наемник рухнул на землю возле своего подельника. «Быстрее, я, ха-ха!» Дракос вновь закашлялся и вместо того, чтобы что-то сказать, просто махнул рукой Мизару и, шатаясь из стороны в сторону, побежал легкой трусцой куда-то в сторону деревьев. Немного оглушенный резким приземлением и столкновением с землей, парень потряс головой, приводя двоившийся перед глазами мир в порядок, бодро вскочил на ноги и, показав кричавшим что-то со стены эльфам неприличный жест, рванул следом за скрывшимся в зарослях темноволосым союзником. Осталось совсем, совсем немного. Дракос устало привалился к толстому стволу дерева и, тяжело дыша, в очередной раз закашлялся. С каждым пройденным шагом темноволосому эльфу становилось все хуже. Мизару даже не нужно было быть лекарем, чтобы понять это. Лоб Остроухова покрылся испариной, а взгляд с каждой секундой все сильнее начинал блуждать по округе, и даже на ногах подельник молодого наемника стоял лишь благодаря своей огромной выдержке. «Эй, эй!» Парень пощелкал пальцами перед мутными глазами Дракоса. «Ушастый, ты еще на этом свете или уже на том?» «Справлюсь. Идем», — сипло выдохнул темноволосый эльф, тяжело поднимаясь на ноги. «К воде». Там он ткнул дрожащей рукой в сторону ближайших кустов. Прислушавшись, парень действительно услышал звуки плещущейся воды, но вместе с этим он услышал и наступающих им на пятки преследователей. Крики солдат Залика были практически рядом, и вскоре они были должны нагнать двух беглецов. «А вот сейчас нам действительно нужно шустрее перебирать ножками». Шавки заклинателя плоти уже унюхали нужный след. Мизар зло оскалился и полез через заросли в указанную эльфом сторону. «Ну уж нет, ребята». Пройдя напролом через редкий кустарник, бывший рыбак оказался на небольшом пляже, рядом с которым протекала играющая солнечными бликами река. Посреди песка то тут, то там торчали серые скалы, в вышину превышающие рост парня примерно в 2-3 раза, и Дракос, вышедший из кустов следом, указал дрожащей рукой на одну из них. «Там, лодка. Тогда собери яй, все оставшиеся силы в кулак и давай быстрее к ней, оторвемся на воде от этих уродов, тогда и передохнешь». Хлопнув эльфа по плечу, парень припустил к указанной им каменной громадине, добравшись до которой обнаружил лежащую на берегу небольшую, но вполне себе добротную ладейку, на дне которой лежала пара весела и набитый чем-то мешок, чем-то похоже на ту лохань, на которой мы с Вагашем и Йоной удирали от веслоухих в западном крае. Запасливый попался ушастый. Тихо хмыкнув, Мизар повернулся к своему остроухому подельнику и тут же, не стесняясь, выругался во весь голос. Темноволосый эльф не добежал до него каких-то пару десятков шагов и валялся на песке лицом вниз. Созданная заклинателем плоти отрава окончательно доконала воителя из лесного народа, и теперь он лежал недвижимым бревном. Судя по судорожно вздымающейся спине, Дракос был еще жив. Вот только преследующие беглецов бойцы Залика уже вышли на опушку леса и, заметив выделяющегося на фоне желтого песочка тела, уже спешили к нему. «Твою же!» Мысленно посылая заковыристые проклятия всему эльфийскому народу, бывший рыбак рванул на выручку своему проводнику. В пару мгновений оказавшись рядом с потерявшим сознание темноволосым эльфом, парень перекинул его руку через свое плечо и, взвалив Дракоса на себя, поволок его к лодке. «Не вздумай мне тут помереть, ушастый, ты еще должен отвезти меня к границе Фарлаа». Что-то с силой ударило Мизара в спину, и молодой наемник истошно заорал, но упрямо продолжил волочь своего подельника к ладейке, а где-то далеко позади раздался крик на эльфийском «не стрелять». Господин Залик приказал брать их живьем. «Подстрелили, сволочи». Доковыляв до припасенной Даракасом лодки, Мизар сбросил в нее темноволосого эльфа, а затем, с небольшого разбега навалившись на деревянную ладейку плечом, столкнул ее на воду и, запрыгнув внутрь, начал грести подобранным веслом подальше от берега, до которого уже успело добежать несколько эльфийских солдат. «Демона лысого вы меня получите, уроды остроухие!» Орудовать длинным деревянным дрыном одной рукой было крайне тяжело, но у бывшего рыбака было достаточно сноровки в этом деле, чтобы лодка покинула отмель до того момента, как солдаты Залика смогли бы их остановить. Воины, облаченные в отливающие зеленым светом кольчуги, поверх которых были металлические нагрудники, не спешили лезть в воду, но все же среди них быстро нашелся храбрец, который с яростным рыком выхватил из-за пояса кинжал и, перерезав им скрепляющие металлические пластины ремни, сбросил броню на песок и, оставшись в одной только кольчуге поверх одежды, сиганул вслед за уплывающей вниз по течению лодкой. Несмотря на некоторую скованность из-за железной рубашки, яростно загребающему руками остроухому солдату даже удалось подобраться к лодке вплотную, вот только сделать он ничего не успел. Заметивший пловца Мизар перехватил весло на манер дубины и, как только преследующий лодку эльф оказался поблизости, с размаху опустил его на голову солдата-заклинателя плоти. Сила удара была, мягко говоря, немаленькой, сказывался большой опыт Мизара, который таким вот способом частенько глушил в западном крае сомов, вытащенных на сушу. С громким бульк оглушенный эльф скрылся в глубине реки, а убедившийся, что они отошли достаточно далеко от берега, парень еще раз показал столпившимся на берегу остроухим неприличный жест и, усевшись на дно лодки, начал переводить дух. Хух, вроде оторвались. Лежащий в носовой части ладейки Дракос сдавленно застонал и, открыв глаза, осмотрелся по сторонам. Смертный, где мы? Лодка неспешно плыла по течению реки, по оба берега которой росли раскидистые и высокие деревья. Молодой наемник, до этого момента копавшийся в найденном на дне ладейки мешке, поднял голову и с хорошо заметным облегчением выдохнул. «Добро пожаловать обратно в мир живых, ушастый. Как видишь, плывем по течению той речки, возле которой ты спрятал свою лоханку. Тебя слегка сморило на берегу, и ты решил немного подремать на тепленьком песочке, так что тащить твою тушу к лодке пришлось мне. Причем вырубило тебя настолько крепко, что я тебя последний час разбудить пытаюсь. Уже и уши выворачивал, и водой в лицо плескал, все без толку. Ты очень вовремя в себя пришел, я уже начинал подумывать сбросить тебя за борт». Темноволосый эльф прислушался к своим ощущениям и понял, что насчет выворачивания ушей смертный не шутил, их кончики и впрямь сильно ныли. Да и в целом бывший командир боевого копья чувствовал себя не лучшим образом и ощущал по всему телу общую слабость. «На дне мешка есть небольшой, ха-ха, ларец со склянками, открой его и дай мне флакон с черным содержимым. Еще там где-то должны лежать тряпки для, ха-ха, перевязки, их тоже заодно захвати. Мне нужно выпить укрепляющего зелья, иначе я скоро отдам душу владыке леса». «С зельем понятно, а бинты-то тебе зачем?» — с любопытством спросил у него Мизар, начиная копаться в припасах темноволосого эльфа. «Когда тебя стража Залика тебя зацепить успела?» «Она успела зацепить тебя», — спокойно ответил ему ветеран-воин с Дроу. «А ты-то откуда это знаешь?» Молодой фаралец с подозрением посмотрел на своего подельника, но затем его лицо озарила догадка. «А-а, так ты все-таки был в сознании, пока я тебя к лодке тащил? Неужели решил притвориться вырубленным, чтобы таким образом бесплатно на мне покататься? Хитрый, очень хитрый остроухий. Нет, ха, просто у тебя из спины стрела торчит», — указал на бело оперенное древко Дракос. «И если не вытащить из твоего тела наконечник, а самого тебя не перевязать, то вскоре ты можешь истечь кровью, и тогда моя клятва привести тебя к границе Фарала будет нарушена, а путь нам предстоит, ха-ха, не близкий. Да, кстати об этом, что дальше-то делать будем, проводник?» Достав из мешка нужные темноволосому эльфу предметы, Мизар с сомнением посмотрел на бывшего командира боевого копья, но в итоге все же повернулся к нему спиной. Самостоятельно обработать находящуюся в нижней части спины рану он попросту не мог, не гнулась в ту сторону рука парня, и глаза на копчике у него тоже не росли, поэтому он решил все же довериться остроухому и дать ему себя подлатать. «Пока продолжаем плыть вниз по течению». Опрокинув в себя содержимое абсолютно черной склянки, Дракос на пару секунд замолк, сжимая и разжимая кулаки. Эльф пытался понять, подействовало ли на него зелье или же отрава заклинателя плоти перекрывала любой укрепляющий эффект. «А затем двинемся к одной моей знакомой чародейке, чтобы нас исцелили. Пойло лишь на какое-то время уберет симптомы, но не вылечит саму болезнь, а с ней я не смогу вывести тебя на родину». Почувствовав, как унялась дрожь в руках, опальный командир копья аккуратно взялся за древко стрелы и осторожно потянул ее наружу, стараясь не оставить наконечник в ране. «Ее башня находится примерно в неделе пути вниз по течению. Будем надеяться, что слуги Залика не догонят нас к тому времени». Глава 21. Новый контракт. «Хорошо у вас тут, течение слабое, а рыбы навалом, вон как плещется, непуганая. державший руку на весле и правивший лодкой мизар, кивнул своему попутчику в сторону всплесков, что создавала рыба на поверхности воды то тут, то там. Река буквально полнилась серебристыми бликами, и бывший рыбак только сокрушенно покачал головой, подсчитав, сколько тут можно было бы выручить за сезон. По прикидкам парня, за год работы можно было бы выбиться в тройку самых богатых людей западного края. Эльфы редко едят рыбу, мы больше отдаем предпочтение растительной пище или, кха-кха, или мясу. Так что ее просто никто не ловил тысячелетиями, тихо ответил лежащий в носовой части лодки Дракос. Разве что хищных тварей вывели подчистую, чтобы корабли и рыбаков не жрали, что нам весьма на руку, ведь не придется обходить их стороной, но и слугам заклинателя плоти, тоже. Поэтому берись за весло покрепче и греби побыстрее, если не хочешь, чтобы они нас нагнали. С одной рукой-то, молодой наемник скептически посмотрел на ослабевшего воителя лесного народа и, поправив перетягивающие торс бинты, повернул деревянную жердь, возвращая отплывшую немного в сторону ладейку обратно к центру течения. Нет, вот этого как раз делать не стоит. Если не посадить с другой стороны такого же однорукого калеку, как я, то будет сильный перекос, нас отнесет к берегу, и пока мы вернемся обратно к течению, то потеряем заметно больше времени, чем выиграем. Лучше держаться в центральном потоке и надеяться, что среди наших преследователей не будет Остроухова, знакомого с речным судоходством. Правда, в отличие от нас, они все равно могут грести на веслах, но тут уж ничего не поделаешь. Парень флегматично пожал плечами и, достав весло из воды, бесцеремонно принялся копаться в припасах опального командира боевого копья, ничуть не стесняясь сидящего в полутора метрах хозяина вещей. Что-то еды маловато будет. Достав из мешка слегка подсохшую лепешку, мизар разломил ее на две части и протянул одну из них своему проводнику. Две лепешки, одна фляга с. Молодой наемник откупорил сосуд и принюхался к его содержимому. Судя по запаху, с обычной водой и одна маленькая горсть орехов. Не мог что ли побольше припасов взять, для двух здоровых мужиков, даже если один из них тщедушный остроухий, этого не хватит на неделю. Да нас пустой желудок убьет раньше, чем догонит шавки Залика. И добраться до этой твоей чародейки мы точно не успеем. Когда я пробирался в поместье, то рассчитывал размер провианта на одного эльфа, и не мог предвидеть, что по пути на выход за мной увяжется прожорливый смертный, сухо ответил Дракос. Приняв еду из рук человека, темноволосый эльф отщипнул от лепешки маленький кусочек и, отправив его себе в рот, начал неспешно двигать челюстью. Укрепляющее зелье подействовало, и опальный командир был уже не таким слабым, как несколько часов назад, но он все равно старался как можно меньше двигаться, чтобы сэкономить силы. По собственным ощущениям и наблюдениям Дракос уже начал догадываться, как именно работала отрава, которой его поразил заклинатель плоти. И чем больше темноволосый эльф замечал, тем четче понимал, что Залик получил свой титул отнюдь не на пустом месте, ровно как и славу лучшего лекаря Великого Леса. Яд, который сейчас терзал опального командира, по сути ядом то и не был, во всяком случае боевой направленности. Он никак не вредил ветерану воинсдрау напрямую, вместо этого он делал так, что на любое действие у Дракоса уходило во много раз больше сил, чем обычно. К примеру, если в полностью здоровом состоянии темноволосый эльф мог часами бегать в полном латном доспехе, не показывая при этом и признаков усталости, то сейчас его бы едва хватило на десяток минут, после чего изможденное тело просто перестало бы слушаться своего хозяина. Но при всем этом никакого вреда организму не наносилось, и если Дракосу дали бы отдохнуть какое-то время, он быстро пришел бы в себя. В результате двигаться воитель лесного народа мог мало и совсем недолго, то, что нужно для удержания бывшего командира боевого копья в плену. Я вот что подумал, надо бы нам на стоянку где-нибудь встать. Мизар в несколько укусов проглотил свою часть пайка и, сделав глоток из фляги с водой, отдал ее неспешно жующему свою порцию остроухому воителю. Хотя бы на, и позволить слугам Залика догнать себя, не самая лучшая идея. Проглотив еду, темноволосый эльф отрицательно покачал головой. Сейчас мы от них немного оторвались, но если мы потеряем это преимущество и вступим в прямую схватку, то скорее всего вернемся обратно в камеры, из которых вылезли. Только замки в этот раз там поставят понадежнее, и выбраться на свободу во второй раз уже не выйдет. Думаешь, я этого не понимаю? Раздраженно скривился бывший рыбак. Только у нас сейчас что, выбор какой-то есть? Я не привередлив в еде, но если мы с тобой не будем нормально набивать брюхо, то либо помрем с голоду, либо от него же потеряем сознание, и когда Шавки Залика нас нагонит, опять же окажемся в казематах старого целителя. По твоим словам, плыть нам еще минимум неделю, а значит, надо что-то придумать. Дракос ничего не ответил и начал рассматривать растущие по бокам реки заросли. Темноволосый эльф был опытным командиром и сам прекрасно понимал, что смертный был прав. Без хоть каких-нибудь запасов еды они такой срок просто не протянут. В обычном состоянии не самый выдающийся боец лесного народа мог прожить без пищи, на одной воде около 3-4 дней. Но это в обычном, нормальном состоянии, без активных телодвижений и будучи в абсолютно здоровом состоянии. А они сейчас старались как можно быстрее удрать от преследующих их слуг Заликой, при этом что Мизера, что Дракоса нельзя было назвать здоровыми. Раненого парня явно беспокоила рана от стрелы, и он едва заметно морщился при любом резком движении, а опальный командир боевого копья из-за отравы заклинателя плоти чувствовал себя недалеко лучшим образом, и даже небольшой голод мог сейчас оказаться для него фатальным. Но с другой стороны, когда тебе наступают на пятки превосходящие по силе враги и дать отпор ты не можешь, то остановиться, значит потерпеть поражение. Ушастый, я тут подумал. Неожиданно начал Мизар, задумчиво постукивая указательным пальцем по веслу, что он держал в руке. А как далеко простираются земли Залика? Примерно на 6 дней и дальше пойдет уже дикая территория. Дракос вопросительно посмотрел на своего попутчика. А что, у тебя есть какая-то идея? Да нет, скорее наоборот. Молодой наемник зажал весло под мышкой и задумчиво почесал щетину, освободившейся ладонью. Думаю, нет ли там, вниз по течению, каких-нибудь городков или поселений. Наш старый знакомый не пошлет туда весточку, и там на берегу не будет сидеть встречающая делегация из пары десятков бойцов с луками, а то русло у реки тут не больно-то широкое, а стреляют твои сородичи довольно неплохо. Крупных поселений ниже по течению точно нет, а мелкие деревни на картах далеко не всегда отмечают. Воинов там быть не должно, во всяком случае, пока мы не подойдем к границе владений заклинателя плоти. А несущих на границе дозор стражей Залик точно не станет снимать с их постов, даже ради нашей поимки, тамошняя живность довольно агрессивна даже по меркам великого Лисаи. Погоди-ка секунду, внезапно перебил его бывший рыбак, остановившись и подняв вверх забинтованный обрубок руки. Ты хочешь сказать, что для того, чтобы нас нормально подлатали и мы смогли спокойно добраться до Фарла, нам нужно добраться до твоей знакомой колдуньи, которая сидит в таком месте, на фоне которого остальные твари вашего эльфийского палисадника выглядят милыми домашними зверушками. На лице молодого наемника отчетливо читались большие сомнения в целостности рассудка темноволосого эльфа. Большую часть пути мы пройдем по воде, а насчет тамошних зверей, да, там находится совершенно дикая территория, и ее обитатели довольно опасны для неподготовленных путешественников. С абсолютным спокойствием кивнул Дракос. Но других эльфийских чародеев, что могли бы нам сейчас помочь, я не знаю, и если придется делать выбор между злобным, но неразумным зверьем и разумными солдатами Залика, я все же предпочту первый вариант. Тем более, что помимо подчиненных старого целителя меня также ищет весь великий лес, и в особенности, воины Улеля, с которыми ты встречаться точно не захочешь. Мизар несколько секунд молчал, играя на лице желваками, а затем перехватил весло поудобнее, опустил его в воду позади их лодки и начал двигать им на манер рыбьего хвоста, слегка ускоряя их движение. Вместо проводника я вытащил из-за решетки ходячий длинноухий геморрой, но делать теперь все равно нечего, так что пойдем посмотрим на эту твою чародейку. Надеюсь, что это будет не напрасно. И что это еще за Улель, ребята которого хотят с тобой пообщаться? Важная шишка, ты не знаешь, кто такой Улель? От такой новости всегда флегматичный командир боевого копья натурально выпал в осадок. А ты точно фарельский солдат? Если честно, то в армии нашего королевства я недавно, да и работаю больше за звонкую монету, нежели за идею. И что тебя так удивляет? Как бы тебе объяснить? Дракос проглотил последний кусочек лепешки и, сделав пару глотков из фляги, убрал ее обратно в мешок. Довольно странно, что один из немногих выживших в западном крае смертных не знает имени того, кто это все устроил. Видя, с каким непониманием Мизар на него смотрит, темноволосый эльф пояснил подробнее. Именно Улель разработал план внезапной атаки на Фарл, и именно он стоит за уничтожением всех жителей западного края. А еще помимо этого, это любимый полководец великого князя, и недавно он подстроил все так, чтобы генерал Ферлик, который возглавлял нашу армию, ушел со своей должности и оказался за решеткой. И ты, сам того не зная, сыграл во всем этом немалую роль. Я, в вашей подковерной возне, бывший рыбак скептически посмотрел на остроухого проводника, мне кажется, то зелье все-таки не пошло тебе на пользу, ушастый, и ты начал бредить. Рассудком я полностью здоров, в отличие от тела, возразил ему Дракос, продолжая изучать проплывающую мимо растительность на берегах реки в поисках врагов. Тут виноват, как ни странно, Залик. Он предал генерала Ферлика и, захватив его сына, вынудил Красного Клинка сдаться. А ты послужил платой, которую он за это потребовал. Заклинатель плоти очень настойчиво тебя искал и, чтобы склонить его на свою сторону, в этом ему помогала вся эльфийская армия, но успех все же оказался на стороне Улеля. Так вот, чьи ребята помогли этой сильнурской сволочи откромсать мне руку, тихо фыркнул Мизар, ведя лодку по едва заметному течению. Не знал, что ваша аристократия пользуется услугами человеческих наемников. Каких еще наемников? Моментально навострил уши Дракос при упоминании наймитов смертных. Насколько мне известно, из вашего народа никаких вольных клинков не нанимали. Тем более Улиль, он ярый ненавистник вашего народа и на такое никогда не пойдет. Да я-то откуда знаю каких? Фух, запыхался малость. Дальше идем своим ходом. Вытащив весло из воды, парень бросил его на дно лодки и, усевшись рядом, начал рассказывать своему проводнику о том странном отряде, что прибыл в расположение разведывательной сотни Вагаша незадолго до предательства Фьера. В таких черных кожаных доспехах, клинки короткие, а на лицах буквально написано, что они те еще головорезы, сказал тот, кто выглядит как отпетый бандит с большой дороги, как бы невзначай заметил Дракос, но молодой наемник, проигнорировав его слова, продолжал говорить. Пришли они с бумагами от капитана Ягнара, который командует. Командовал тысячей первой крови, перебил его темноволосый эльф. Знаю, кто это, точнее, кем был. Сейчас этот смертный мертв, погиб вместе со своим полком при попытке взять переправу через Серебряную реку, которую удерживало мое копье. Пару мгновений Мизар переваривал сказанные опальным командиром слова, а затем начал весьма характерно поглядывать на лежащее на дне весло, явно прикидывая, как бы половче огреть им своего проводника. «Так значит, ты угробил моего нанимателя? Он был твоим другом?» – осторожно спросил у него Дракос, готовясь выкидывать молодого наемника за борт, чтобы он немного поостыл в холодной воде. «Хуже. Я работал на него столько времени и столько раз рисковал своей шеей, а он даже не успел заплатить мне за работу. Приложить столько усилий и не получить за это ни гроша, да я тебя!» Уже начавший распаляться парень неожиданно резко выдохнул и уже спокойным голосом закончил. «Если бы ты не был нужен мне в качестве проводника, я бы уже попробовал тебя где-нибудь тут утопить». С тяжелым вздохом парень снова взялся за весло, чтобы вновь вернуть отклонившуюся от курса лодку на нужное речное течение. «Не думаю, что тебе кто-нибудь заплатил бы, смертный», — отрицательно покачал головой опальный командир боевого копья. «Если то, что ты сказал, правда, то мои догадки начинают подтверждаться, и Улиэль сотрудничает с кем-то из верхушки твоего королевства. И как только заклинатель плоти обратится к ставленнику великого князя за помощью, на родине тебя уже будет ждать теплый прием. Хочешь сказать, что кто-то из фарельской аристократии работает с вашим царьком?» Пытливо посмотрел на него Мизар. «И кровавая баня в западном крае была частью их плана, я в этом более чем уверен», — согласно кивнул Дракос, подтягивая к себе мешок с припасами и доставая еще одну склянку с укрепляющим зельем. «Атака ваших деревень произошла слишком быстро и успешно. Для столь масштабной задачи даже слишком успешно. Как будто кто-то заранее дал нашим налетчикам подробную карту местности западного края, которую никакой разведчик за такой срок не составит, для этого нужно какое-то время. И если с этим предателем работает один из капитанов ваших тысяч, он должен сидеть очень высоко». В ответ бывшему рыбаку было нечего сказать. Ушастый попутчик просто подтвердил опасения самого Мизара, что на его родине завелся предатель, который из-за сговора с веслоухими жителями Великого Леса сделает так, что молодому наемнику в Фарале будут, мягко говоря, не слишком рады, что не слишком сочеталось с планами бывшего рыбака скопить огромное состояние, работая на родное королевство. Дерьмовая ситуация. Хотя, неожиданно парня озарила идея, и на его лицо выпал хитрый оскал. Если этот урод сидит высоко, значит, он не только влиятелен, но и богач к тому же. А значит, это самое богатство можно присвоить и рвануть куда-нибудь в султанат, греться на теплом песочке у какого-нибудь оазиса. Правда, сперва придется его бывшего владельца отправить к престолу Творца, но раз он работает с вырезавшими западный край ублюдками, то это будет даже справедливо. Собственно, об этом я с тобой и хотел поговорить, смертный. Ты не знаешь, кто именно стал причиной твоей поимки, и если ты отправишься в Фарл прямо сейчас, то просто попадешь в расставленную там ловушку. Ушастый, если у тебя есть конкретное имя предателя, то я просто жажду его услышать. Бывший рыбак вопросительно посмотрел на Дракоса. Так кто это? Как ты уже мог догадаться, я не сторонник фаворита великого князя, а потому не знаю, с кем он ведет свои дела. Опальный командир боевого копья отрицательно мотнул головой. Но я знаю, кто может помочь мне. Нам добраться до Улиля и заставить его говорить. Это генерал Ферлик Красный Клинок, которого он держит где-то в плену. Помоги мне его освободить, и тогда он поможет тебе узнать, кто именно из твоих сородичей стоит за уничтожением западного края. Помогать вытаскивать из-за решетки прославленного эльфийского генерала, и почему мне совсем не нравится эта идея. Несколько раз кашлянув, Дракос повернулся лицом к правившему лодкой парню и со слабым намеком на ухмылку сказал: «В этом я с тобой согласен, генерал Ферлик не самый приятный в общении эльф, и к тому же незадолго до своего пленения он обещал убить меня на дуэли, но сейчас он единственный, кто способен бросить вызов Улилю, и ты вроде бы наемник, так, если вопрос касается денег, то я далеко не самый нищий эльф Великого Леса, и если мы доберемся до моих земель, смогу заплатить тебе за эту работу. Неплохо заплатить. Что скажешь, что мне надо малость пораскинуть мозгами, а то согласился уже один раз на вроде бы простую работенку и в результате мне руку оттяпали». Мизар начал по примеру своего попутчика рассматривать береговую линию, стараясь найти место, где можно было бы причалить. «И что нам все еще надо найти какую-нибудь еду, если мы хотим доплыть до твоей знакомой колдуньи? Так что хочешь ты того или нет, ушастая стоянку я все же сделаю». Глава 22. Речной бой. Ночь плавно опускалась на великий лес, делая тени его деревьев длиннее, а виляющие между ними тропинки, едва видимыми в наступающем мраке. Первые звезды начали робко выходить на темный небосклон, и с каждой пройденной минутой их становилось только больше. Большая часть диких зверей в обители лесного народа вернулась в свои логово и мирно дремала, а ночные хищники, напротив, вылезли из своих жилищ и уже начали рыскать по лесу в поисках своей добычи. Многое происходило в великом лесу в этот поздний час, но двух беглецов, что следили из зарослей за водной гладью, волновало отнюдь не это. «Знаешь, смертный, я даже не буду говорить, что я предупреждал, потому как это совершенно бессмысленно. Я лишь спрошу у тебя, что ты собираешься с этим делать». Сидящий неподалеку от бывшего рыбака Дракос кивком головы указал на плывущую по реке небольшую двухместную лодочку, в которой было двое молодых эльфов в коротких кольчугах. Один остроухий сидел на веслах, а второй держал странный, покрытый рунами фонарь, из центра которого исходил луч яркого света. Водя им по зарослям и поверхности воды, бойцы заклинателя плоти медленно двигались по течению, ища спрятавшихся беглецов. «Эта лодка проплывает тут уже в шестой раз за последние пару часов, и мне кажется, что скоро за ищейками на воде появятся и поисковые отряды на суше, и от них уже не получится так легко скрыться». Несколько часов назад Мизар все таким смог найти подходящее место на берегу, где можно было бы не только без всяких проблем причалить, но также и спрятать лодку так, чтобы ее не было видно с реки при беглом осмотре. Правда, темноволосый эльф из-за своего состояния не смог помочь молодому наемнику затащить ее на берег, и парню пришлось делать это в одиночку. В процессе работы уроженец Фарла не скупился на разную ругань, и опальный командир боевого копья узнал много нового о себе, о всем эльфийском народе, а также так о своих извращенных постельных пристрастиях. «Ушастый, ты бы вместо того, чтобы каркать как ворона, лучше бы грибы лишний раз проверил, а то окажется какой-нибудь ядовитым, и будем мы ползать по соседним кустам в поисках лопухов». Затащив лодку в заросли и укрыв наломанными неподалеку ветками, бывший рыбак старательно убрал все следы их остановки на прибрежном песке, а затем решил пройтись по лесу и поискать в нем что-нибудь съедобное. Но помня о том, что растительность в великом лесу сама не прочь перекусить случайным путникам, парень решил подойти к этому делу с солидной предусмотрительностью, набрал на берегу мелких камешков, которыми кидал в любое маломальски подозрительное место, прежде чем туда идти, а также взял с собой длинную палку для проверки дороги. Такие нехитрые приготовления позволили Мизару аж целых три раза избежать попадания в крепкие и очень гостеприимные объятия живых кустов, которые, судя по колючкам на ветвях, были дальними родственниками плотоядной твари, что росла под стенами поместья заклинателя плоти, а также спасли от становления ужином для какой-то хищной разновидности травы, что росла вокруг дерева с крупными яркими плодами на ветвях. Хотя там свою роль сыграло еще и большое количество обглоданных до идеально белого цвета костей, лежащих вокруг той полянки, которые намекнули парню, что дело тут нечисто. Но в результате молодой наемник все же смог набрать примерно полмешка грибов, определять съедобность которых пришлось Дракосу. Ветеран-воин с Драу за свою долгую жизнь успел повидать на родине темных эльфов столько грибов, что по праву мог называться профессиональным исследователем данного вида растительности. Правда, он больше специализировался в ядах и стимулирующих зельях, что красноглазые жители подземных недр использовали практически поголовно, но для определения потенциально опасного гриба этих навыков было вполне достаточно. Из пару десятков откровенно ядовитых он уже нашел. Если солдаты Залика постоянно сюда возвращаются, значит, им для патрулирования выдали этот квадрат, и покидать его они в ближайшее время не намерены. Проводив взглядом лодку с бойцами заклинателя плоти, Дракос повернулся к своему попутчику и тихо сказал: «Их нужно убрать, иначе эта парочка поймает нас в момент отплытия или хотя бы задержит до подхода основных сил». «Ушастый, а у тебя есть менее очевидные и более приближенные к реальности идеи?» — скептически посмотрел на него молодой наемник, нервно почесывая шрам на щеке. «Ты сейчас даже после десятка секунд активных движений уже едва шевелишь своими лапками, а я, однорукий калека, который не то, чтобы великий фарельский воитель, а они плывут строго по центру реки, и до них еще добраться нужно, не попавшись при этом на глаза. Я могу надолго задерживать дыхание и в теории мог бы подобраться к ним под водой, но что дальше-то? Видишь того, что с фонарем в руках?» Бывший рыбак ткнул пальцем в сторону одного из бойцов старого целителя. «Внимательнее приглядись, как топорщится у него мешок за плечами. Там явно лежат стрелы, а значит, как минимум один лук у этих ребят имеется, и если мы пойдем на них в лоб, нас подстрелит еще на подходе. Луки есть у них обоих. У второго он лежит на коленях, я его заметил, когда они в прошлый раз разворот делали», — флегматично ответил ему опальный командир боевого копья. «Но нашего положения это сейчас совершенно никак не меняет. Это первая и единственная лодка, которую мы встретили, и если ты не заметил, то я скажу тебе, что ее зона патрулирования постепенно сдвигается вниз по течению. Это значит, что пешие поисковые группы уже идут по берегу параллельным курсом, и если мы отсюда сейчас не уберемся, то вскоре сможем лично с ними поздороваться». Мизар раздраженно сплюнул себе под ноги. Парень не хуже эльфа понимал, что от лодки с патрульными надо избавляться, а после плыть отсюда на максимально возможной скорости, но сам эльф сейчас был крайне слаб и сделать ничего с врагом не мог, а значит, всю работу должен был выполнить молодой наемник, что его ни разу не радовало. Впрочем, кое-какая идея у него все же была. «У тебя в мешке случайно не найдется веревки покрепче? Метра четыре будет достаточно. Была где-то, взял на случай, если бы после посещения Залика пришлось бежать в сторону гор». Темноволосый эльф зашуршал в своих пожитках, ища нужную Мизару вещицу. «Что-то придумал, смертный. Думаю проверить, насколько хорошо они умеют плавать». Взяв моток веревки, парень начал обвязывать один ее конец вокруг своего пояса, а второй протянул Дракосу. «С одной рукой я нормальную петлю связать не смогу, так что давай делай ты. Надеюсь, на это твоих сил будет достаточно. Я ослаб, а не парализован», — с легкой ухмылкой ответил ему опальный командир боевого копья, который уже начал догадываться, в чем состоял план Мизара. Насколько большую делать, чтобы стянулась за мгновение, но при этом в нее спокойно пролезало четыре эльфийские головы. Закончив обвязывать веревку вокруг пояса, молодой наемник начал стягивать с себя сапоги. «Обувку мы снимем, а то от ног потом будет вонять хуже, чем от выгребной ямы. А вот это возьмем с собой». Парень взял один из ядовитых грибов, который был размером с три его кулака. «Пригодится. Не сочти за недоверие, но ты уверен, что справишься с одной рукой?» Дракос закончил мастерить петлю и протянул ее Фарельцу, который, придирчиво повертев творение темноволосого эльфа в руках, утвердительно кивнул и закрепил ее за поясом. «Если ты провалишься и погибнешь, то один я отсюда выбраться не смогу. И клятва, что я тебе дал, тоже будет считаться нарушенной. Хех, ушастый, да я чуть ли не с рождения в воде барахтаюсь. А вот ваш народ не слишком-то любит эту стихию. Да и других вариантов у нас все равно нет. Так, они развернулись и, судя по лучу фонаря, начали просматривать тот берег. Самое время, размяв плечи, парень криво ухмыльнулся и, стараясь не тревожить вертки кустов, пополз в сторону воды. Настал час купания, остроухие ублюдки. Вуэль, что-то мне не нравится эта затея. Невысокий эльф в накинутой поверх зеленого камзола короткой кольчуге медленно водил лучом фонаря по береговой линии, стараясь найти какие-либо следы беглецов, но все было тщетно. Опустившаяся на землю ночь сильно ограничивала видимость даже прекрасного эльфийского зрения, и даже фонарь был не очень-то хорошим подспорьем в этом деле, пусть дальность его света была большой, но вот область освещения была довольно маленькой, из-за чего этой двойке бойцов Залика приходилось несколько раз подниматься вверх по течению и раз за разом просматривать прибрежные заросли на предмет сбежавших пленников их господина. «Хаур, да ты вечно всем недоволен. Поступили на службу к самому заклинателю плоти. Плохо, что не к Улелю, он к великому князю поближе. Направили в стражу его поместья. Слишком много работы и продохнуть некогда. Перевелись в небольшую деревеньку на его землях, слишком мало работы и скоро мы помрем от скуки». В отличие от своего товарища, второй эльф в данный момент отдыхал и, положив руки на рукоятки весел, восстанавливал дыхание после очередной борьбы с речным течением. «Так вот, тебе дали интересное занятие – патрулировать реку и следить за береговой линией на случай, если тут появятся беглецы. Сейчас-то что не так, то, что нас тут всего двое, а эльф, сбежавший из казематов поместья господина Залика, про слухом перебил чуть ли не целое боевое копье в одиночку», — съязвил в ответ названный Хауром боец, не отвлекаясь при этом от своей работы смотрителя маяка. «Тут у любого создания, имеющего инстинкт самосохранения, появится желание сбежать подальше. Так господин Залик же объяснил, что сейчас этот беглец находится под действием его ослабляющих чар, и справиться с ним в таком состоянии сможет даже кухарка со сковородкой, а второй сбежавший – вообще какой-то смертный без одной руки, что мы, даже с таким слабым противником, не справимся». Взявшись за весла, Вуэль развернул лодку против течения и начал грести равномерными движениями. «Да и не факт, что они именно на нашем участке затаились. Далеко ли смогут уплыть такие калеки? Может, они выше по течению на берег выбрались и решили удрать по суше? В реке-то особо не спрячешься, дорога-то тут всего одна. Так что давай еще разок пройдемся по выделенному нам участку и махнем обратно». С тяжелым вздохом его товарищ поднял с дна лодки небольшую фляжку с маслом и долил его в фонарь. Освещающее приспособление было весьма полезным, но топливо потребляло очень много, и выделенные этой двойке запасы горючей жидкости уже подходили к концу. Бульк. Услышав подозрительный звук, оба солдата лесного народа моментально навострили уши и пришли в боевую готовность. Вуэль, бросив весла, быстро схватился за лежавший на коленях лук и, наложив стрелу на тетиву, прицелился в место, откуда он доносился, а Хаур начал светить туда фонарем, чтобы его другу было видно, куда и во что стрелять. Гриб. На поверхности реки покачивался необычайно крупный гриб с яркой шляпкой. Откуда он тут взялся? Положив фонарь на сиденье, вечно всем недовольный эльф взял одно из весел и начал осторожно подтаскивать странную находку поближе к лодке. Может, рос себе близко к воде, а проплывающая мимо рыбина решила его съесть, но подавилась и выплюнула, — сделал предположение Вуэль, не убирая наложенной на тетиву стрелы и с подозрением следя за своим товарищем, готовясь в любую секунду прийти ему на помощь. «Не трогал бы ты его, а то мало ли. Судя по яркой шляпке, гриб точно ядовитый», — пыхтя от усердия ответил ему остроухий боец, пытаясь поймать упорно не ускользающую от весла находку. «Отломим часть шляпки по форме укуса и покажем это нашему десятнику. Скажем, мол, весь берег перерыли, но нашли следы беглых заключенных. Они вроде как отравились этим грибом и должны находиться где-то тут. А дальше остальные будут работать, а мы отправимся обратно в таверну к подогретому вину». И Хаур настолько активно шлепал по воде веслом, что слабый и тихий всплеск, который создал вынырнувший с другой стороны лодки Мизар, остался никем незамеченным. Увидев стоящих к нему спиной остроухих, парень широко оскалился и потянулся за веревкой. «Я думаю, что это плохая идея», — не согласился с ним Вуэль, нервно перебирая пальцами по основанию плеч лука. «Если даже нам и поверит, то раб, кха, Наброшенная на голову эльфа петля быстро затянулась вокруг его шеи, последовавший за этим резкий рывок заставил солдата Залика с шумом вылететь из лодки и свалиться в реку, подняв тучу брызг, а глубоко вдохнувший Мизар, к поясу которого был привязан другой конец веревки, скрылся под водой и потащил остроухого бойца прямо на дно. Внезапно оказавшись в воде, эльф на какую-то секунду поддался панике, но даже такого малого количества времени оказалось достаточно, чтобы потерпеть поражение. Он попытался выбраться обратно на поверхность, но Мизар это предвидел, и очередной рывок захлестнувший шею Вуэля петли выбил остатки воздуха из его легких, и солдат лесного народа начал захлебываться водой.